Глава 21. Катя, рыдая, смотрела то на Мигеля, то на мужчин, окружавших их, которые готовы были начать драку, и не понимала, почему он не примет облик зверя. Разговор с Русланом разбередил в ней те чувства, которые она пыталась забыть. Было горько, обидно, и самое главное, вновь появилось ощущение того, что ею просто воспользовались, а потом выбросили. Она бежала, куда глаза глядят, сворачивая с многолюдных улиц, не желая, чтобы кто-то видел ее слезы. Девушка сама и не заметила, как оказался позади шумный квартал с толпами туристов и отдыхающих, а красивые здания сменились на серые унылые дома. Катя слишком поздно поняла, что заблудилась, а вокруг, как назло, не было ни души. Она попыталась оглядеться, чтобы сориентироваться, куда идти, но заметила, что за ней увязалась толпа мужчин бандитской наружности. Катя ускорила шаг, пытаясь выбраться на шумную улицу, где есть люди, но, видимо, наоборот, углублялась все дальше в неблагоприятный квартал. Когда страх стал сильнее ее, она побежала. Но на каблуках особо не убежишь. И ее очень скоро догнали. Девушка попыталась закричать, но один зажал ей рот потной вонючей ладонью, а второй ударил под дых с такой силой, что она задохнулась. «Молчи, сука. Сейчас ты развлечешь нас, а потом мы тебя отпустим. Поняла?» Он схватил ее ладонью за лицо и, тщательно рассмотрев, сообщил друзьям: «Красивая». А потом еще лизнул языком ее щеку. Кате удалось его пнуть, за что она получила еще удар. А потом они подхватили ее под руки и потащили в ближайший темный переулок. Девушка поняла, что ее сейчас ожидает. Появление Мигеля подарило ей надежду на спасение. Но, увидев в руках бандитов ножи, она испугалась еще больше. Нет, не за себя, а за мужчину, которого могли сейчас убить по ее глупости. «Ну что, готов сдохнуть?» – заржал один и двинулся на Мигеля, размахивая ножом. Остальные стали заходить с разных сторон. «Прощайся с жизнью!» – прошипел один из них и кинулся вперед, но черному волку удалось вывернуться и, схватив его за руку, выбить нож ногой. Выпустить своего волка Мигель не мог, тупик был слишком тесен, а Катя была слишком близко, и он боялся при обороте поранить ее. «А-а-а!» Сложился бандит пополам, когда Мигель четко нанес ему удар кулаком в область живота. «Убью!» – проорал кто-то из них, и на него кинулись остальные. И черный волк, понимая, что у него нет другого выхода, прыгнул вперед, на ходу оборачиваясь в зверя. «Что это за тварь?» Мигель резко повернулся к ним, широко расставив лапы, готовый в любой момент броситься на противников. Волк злобно оскалился. Зверь рвался в бой, желая наказать тех, кто обидел его пару. Боковым зрением он заметил, как Катя стала отползать к стене, вместо того, чтобы бежать, и еще громче зарычал. «Это что?» – заорал один из них. «Он стал псиной? Типа оборотень, что ли? Надо замочить эту нечисть!» – процедил, видимо, главный и двинулся вперед. Черный волк зарычал и ощетинился. Катя испуганно сжалась в комочек, рыдая от ужаса. Она пропустила тот момент, когда Мигель стал волком. В девушке проснулся ее подсознательный страх, когда она увидела большого черного зверя. Катя невольно стала отползать и лишь когда коснулась спиной стены, поняла, что сама себя загнала в ловушку. Бежать ей было некуда. Перед глазами разворачивалась страшная картина. Бандиты медленно окружали волка, который был готов к нападению. Катя понимала, лезвие ножей не менее страшное оружие, чем зубы и когти, и очень боялась, что Мигеля могут убить. Волк атаковал первым и бросился на ближайшего противника, погружая острые клыки в мягкую плоть. Раздался болезненный мужской крик, смешавшийся с визгом и скулением. Толпа набросилась на Мигеля. Катя, захлебываясь рыданиями, зажмурилась, не желая видеть, как погибнет единственный мужчина, который ее по-настоящему любил. Закрыв голову руками, она закричала и пропустила тот момент, когда в переулок влетел серый волк и кинулся в толпу, раздирая плоть и кровь обидчиков. После того, как Мигель бросился вслед за Катей, Руслан спустился в зал и понял, что обоих нет. Первой мыслью было, что они уехали. Но потом он услышал разговор официанток, которые сплетничали о странном богаче и его сбежавшей даме. Он выскочил на улицу и увидел, как Мигель скрывается за углом. Не раздумывая, он бросился за ним. Но пока достиг конца квартала, мужчина уже куда-то свернул и пропал из поля его видимости. Руслан принюхался и стал двигаться по запаху. Но в какой-то момент он заплутал и почти потерял нотку аромата, и ему пришлось возвращаться. Плач Кати и рычание Мигеля он услышал издалека и сразу понял, что они попали в беду. Не раздумывая, мужчина стащил с себя одежду и, приняв звериный облик, бросился на помощь. Ему хватило секунды, чтобы оценить обстановку. Он влетел в толпу, кусая и разрывая плоть тех, кто посмел обидеть дорогую ему женщину. Послышались крики и стоны, вперемешку с визгом волков. Бой шел не на жизнь, а на смерть. Повсюду была кровь, и казалось, этому не будет конца. Но оборотни были всегда сильнее людей. И вскоре мужчины, израненные зубами и когтями, были мертвы. Едва все закончилось, черный волк, ведомый инстинктами, бросился к той, кто была для него дороже жизни. Порыкивая и ласкаясь, он буквально наскочил на Катю, чем вызвал ее испуганный вскрик. Она дрожала, еще не понимая, что все закончилось, и, увидев волка перед собой, в страхе закрыла голову руками. Мигель видел на ее лице маску ужаса. Он, как и его зверь, не понимал, почему она боится. Волк, чтобы успокоить девушку, лег на пузо и подполз ближе, заставив вздрогнуть, уткнувшись холодным носом в ее бедро. Катя, размазывая слезы, была вынуждена посмотреть на него. В больших, черно-желтых глазах она увидела свое отражение и осознала, что ее страх прошел. «Надо бояться людей, а не животных». В голове внезапно всплыли слова, которые она когда-то слышала, и сейчас поняла, что это так и есть. Люди были готовы ее растерзать, а волки кинулись на ее защиту, даже не задумываясь, что могут погибнуть. Протянув руку, она дрожащими пальцами осторожно коснулась мягкой шелковистой шерсти на морде. Провела за ухом, и выдержке зверя пришел конец. Волк взвизгнул и начал облизывать ей руки и лицо. Катя, всхлипнув, вновь зарыдала и обняла зверя за мощную шею. Одна секунда, и ее прижимал к себе Мигель. «Не плачь, все хорошо. Не плачь, сейчас поедем домой». Девушка подняла голову и посмотрела ему в лицо. Осторожно погладила по щеке. И, увидев резанные раны на плече и груди, закрыв рот рукой, вновь зарыдала. Мужчина прижал ее к себе, баюкая, как ребенка. «Надо убираться отсюда, нехороший район», – услышал он за спиной и, обернувшись, увидел подходящего к ним Руслана. Мужчина, одетый в одни брюки, заметно хромал, а на груди виднелся здоровый разрез, который благодаря регенерации уже стал зарастать. Он кинул ему свой пиджак. «Накинь на Катю, и пора сваливать отсюда». «Спасибо», – поблагодарил его Мигель, и, подхватив Катю на руки, совсем не обращая внимания на свою наготу. «Мои люди должны быть в городе. Необходимо их найти». Мужчины синхронно двинулись к выходу из тупика. Катя, устав рыдать, тихо всхлипывала, крепко прижавшись к мужчине. А он тем временем мысленно звал своих людей, надеясь, что его услышат. Они едва дошли до конца квартала, как из-за угла появились две машины, которые тут же притормозили около них. Клинок выскочил из машины. «Что случилось?» «Там трупы. Подчисти следы, а нас пусть увезут домой». Клинок кивнул своим людям, и трое волков двинулись в указанную сторону. Мигель тем временем усадил Катю в машину, а потом достал из багажника брюки и спешно натянул их. «В этом городе развелось много мрази», – процедил черный волк. А потом подошел к Руслану. «Спасибо за помощь. Сегодня ты помог сохранить не только мою жизнь, но и жизнь моей пары. Я никогда не забуду, и теперь я твой должник. И если тебе понадобится когда-нибудь моя помощь, стоит только об этом сказать. Поехали. Ночь была трудной, нам надо отдохнуть». Руслан покачал головой, а потом посмотрел на Катю. «Скажи ей, что я очень виноват. И пусть простит, если сможет». А потом перевел взгляд на Мигеля. «Она достойна счастья. Надеюсь, ты сможешь ей это дать. Береги ее». А после волк обогнул машину и, прихрамывая, продолжил свой путь. Мигель смотрел ему вслед и благодарил Луну за то, что этот Руслан успел вовремя и помог ему. «Я никогда не забуду того, что ты сделал. Придет время, и я смогу отдать тебе долг. Спасибо, брат». С этими мыслями он сел в машину и прижал к себе Катю. Приказал водителю. «Домой». Как только они подъехали к дому, Мигель выскочил из автомобиля и помог выйти зареванной Кате. Понимая, что девушка находится в трансе, он подхватил ее на руки и направился к особняку. «Вызови доктора», — приказал он Лансу, который взволнованно их ждал на пороге. «И пришли девушек. Кате понадобится их помощь». Перепрыгивая через ступеньки, он быстро поднялся по лестнице в спальню и усадил всхлипывающую Катю на постель. Присев перед ней на корточки, мужчина обхватил ладонями ее ледяные руки и попытался их согреть. «Все хорошо, глупышка, не плачь. Теперь ты в безопасности». От его слов по телу девушки пробежала крупная дрожь, и она зарыдала, кинувшись ему на шею, и крепко обняла его. Мигель что-то шептал, но Катя не слышала. Все произошедшее стояло перед глазами, как сцена из страшного кино. И девушка до сих пор не могла поверить, что все закончилось, и теперь они действительно в безопасности. «Моя хорошая, ну не плачь, все позади», — шептал Мигель, обнимая ее, поглаживая ладонью по голове. Когда пришли служанки, мужчина держал ее на коленях и баюкал словно ребенка. «Госпоже, нужна ваша помощь. Наполните ванну и помогите ей привести себя в порядок. А еще пусть приготовит травяной чай». Он попытался пересадить Катю на постель, но она еще крепче вцепилась в его плечи и сквозь слезы прошептала: «Не уходи, прошу». «Милая, тебе нужно принять ванну. Девушки помогут». «Нет», — она обняла его за шею, — «не уходи». «Не уйду. Когда ты выйдешь, я буду здесь, обещаю». Катя нехотя встала и побрела в ванную. Мигель нервно следил за ней, но вот служанка закрыла дверь. И он поднялся. У него было время, чтобы привести себя в порядок. Прохладный душ, чистая одежда. И вот он сидит в кресле, ожидая появления Кати. Раздался тихий стук, и вошел Ланс с подносом в руках. «Доктор сейчас на операции. Освободится через несколько часов. Может, позвонить в клинику, пусть пришлют кого-нибудь другого?» Мужчина поставил чашки и чайник на стол. «Думаю, не стоит. Катюша цела, эти ублюдки не успели ее тронуть. Сейчас выпьем чаю, завтра все уже будет казаться не таким ужасным. Передай, что вызов отменяется». Старый слуга поклонился и ушел. Мигель закрыл глаза и задумался. Сегодня он чуть не потерял ту единственную, которую ждал столько времени. Не уберег, расслабился и позволил случиться беде. От мысли, что мог и не успеть, лицо мужчины исказилось от гнева. Если бы он мог, то воскресил бы обидчиков и снова убил. А потом вновь и вновь. «Ублюдки!» – прошипел Мигель, пытаясь погасить свою ярость, опасаясь напугать Катю еще раз. «Надо же, испугалась моего волка. В отчетах о ней была информация о нападении собаки, но я не обратил на нее внимания. А стоило бы. Придется девочку приучать к моему волку. Ведь ему так понравились ее прикосновения». Его раздумья прервала Катя, появившаяся из ванны в легком шелковом халате, а за ней вышла служанка. «Господин, еще будут указания?» Мужчина кивнул на дверь, и девушка поспешила покинуть их. Катя, опустошенная слезами, присела на краешек кровати и уткнулась лицом в ладони. Она никак не могла прийти в себя, а от мысли, что Мигель мог погибнуть, ей становилось еще страшнее. Он такой далекий и такой близкий, стал ей очень дорог. Когда? Катя и сама не заметила, но привязалась к нему. Она тяжело вздохнула и тут же почувствовала, как мужчина присел рядом и приобнял ее. «Прости», – прошептала Катя, опустив голову. «Прости, что все так вышло. Я не хотела». Мигель крепче прижал ее, вынуждая посмотреть на себя. «Ты ни в чем не виновата. Это ты прости, что я так поздно появился. И эти уроды успели тебя напугать. Прости». Катя смотрела в черные омуты его глаз и плавилась от нежности, которая плескалась в них. «Надежный, уверенный, благородный, мой», промелькнула мысль, прежде чем она сама потянулась к мужчине за поцелуем. Мигель растерянно замер. Он совсем этого не ожидал. Коснувшись теплых губ, она слегка пробежалась по ним языком и приоткрыла ротик, дав ему возможность дальнейших действий. Опешивший мужчина, чуть застонав, не смог сдержать своего желания и накинулся на нее жадным поцелуем. Их языки встретились и закружились в нежном трепетном танце. В каждом движении была ласка и страсть. Катя затрепетала в его руках, и по телу девушки пробежала приятная дрожь. Она желала этого мужчину, здесь и сейчас. Хотела принадлежать ему, стать его, совсем не думая о том, что будет завтра. Ее рука скользнула к поясу халата, который был тут же развязан. Пальцы Мигеля легко пробежались по тонкой шее, по катому плечу, слегка сжал холмик груди. Эта нехитрая ласка отозвалась тоном Кати, который и стал отрезвлением этому безумию. Мужчина, едва сдерживая себя и своего волка, разорвал поцелуй и, тяжело дыша, запахнул халат. Катя смотрела на него, не понимая, почему он ее отталкивает в такой момент. Промелькнула мысль о том, что она ему больше не интересна, как женщина. Но прежде чем она успела что-то сказать, мужчина обхватил ее лицо ладонями и горячо прошептал: «Не сейчас. Ты еще не готова принять меня. Малыш, я боюсь торопить события. Боюсь напугать тебя своей страстью. Боюсь увидеть утром разочарование в твоих глазах. Поэтому прости». Мужчина решительно поднялся и быстро направился к входной двери. Уже на пороге, не оглядываясь, ласково произнес: «На столе чай. Обязательно выпей и отдыхай. Завтра у тебя выходной». И, опасаясь самого себя, мужчина вылетел из комнаты. Страсть будоражила его кровь, и он очень боялся, что еще чуть-чуть и не сможет сдержаться. Но Мигель понимал, что сейчас Катя находится под действием эмоций и завтра может пожалеть о содеянном. А для него ничего не будет больнее, чем увидеть в ее глазах разочарование. Ему безумно хотелось, чтобы она принадлежала ему. Только ему одному. Но это должно произойти осознанно. Выбежав из дома, он бросился к океану, на бегу сбрасывая с себя одежду. Чуть теплая вода мягко коснулась его ног, будто успокаивая. Шаг, еще шаг, и мужчина бросился в воду, погрузившись головой. Он отчаянно греб руками, заплывая все дальше, успокаиваясь сам и успокаивая своего волка. Мигель искренне надеялся, что когда вернется домой, девушка уже будет спать. Тем временем Катя, оставшись одна, направилась в ванную и долгое время умывала лицо прохладной водой, пытаясь привести себя в чувство. Она не понимала, что на нее нашло, и была очень благодарна Мигелю за то, что он не дал совершиться этому обоюдному безумию. Этот мужчина ей нравился. И сегодня, едва его не потеряв, она поняла, что ее симпатия переросла в более глубокое чувство. Но он прав. К новым отношениям она была не готова. Слишком свежи были воспоминания о Глебе и о предательстве Руслана. «Рус, а ведь он помог нам, несмотря ни на что, и это заслуживает уважения». Кинулся в бой, не задумываясь о том, что может пострадать. «Надо поблагодарить его», — подумала Катя, возвращаясь в комнату. Спать не хотелось, да и стены комнаты будто давили на нее. Накинув шортики и майку, девушка спустилась вниз. Тишина в доме говорила о том, что все уже спят. Аккуратно пробравшись к входной двери, она решила прогуляться. Обогнув дом, спустилась к океану и, утопая ногами в песке, медленно побрела вдоль линии пляжа. В голове творился сумбур, сводящий с ума. Поэтому Катя пыталась отстраниться от всего и стала любоваться океаном. В лунном свете он был прекрасен. В какой-то момент ей показалось, что она увидела человека в воде. Едва не споткнувшись, девушка испуганно замерла. Силуэт становился все ближе. А когда мужчина встал, она узнала в нем Мигеля. «Что ты тут делаешь?» – тревожно спросил он, выходя из воды. По мощной груди, накачанному животу и сильным ногам стекали капельки воды. Катя скользнула по нему взглядом и, смущенно опустив глаза, пояснила: «Не спится. Решила прогуляться. Прости, если помешала, но я не знала, что ты здесь». «Не помешала. Мигель прошел по пляжу и, найдя свои брюки, спешно их натянул. «Но не стоит бродить в темноте здесь одной. Мои люди охраняют территорию, тем не менее. Уже поздно. Вернемся или еще прогуляемся?» «Не хочу домой». Мужчина кивнул, пристроившись к ее шагу, и они вместе побрели дальше. Оба молчали, и не потому, что нечего было сказать, просто не хватало слов выразить свои эмоции. «Мигель», — позвала тихо Катя, — «прости, что все так получилось». «Я сам виноват. Нельзя было тебя выпускать из виду. Все закончилось, и я не хочу больше возвращаться к этой теме. Просто забудь обо всем, обещаю. Подобного больше не повторится». «А Руслан?» «С ним все в порядке. Он уехал и просил тебе передать, что приносит свои извинения». Мигель внимательно посмотрел на Катю. «Он был неправ тогда с тобой, но ты должна простить его. Инстинкты, перед ними трудно устоять». Девушка кивнула, подумав о том, что все осталось в прошлом. Теперь у нее впереди было будущее, и каким оно будет, зависит только от нее.